Мне бы жизнь свою как кинопленку прокрутить на 10 лет назад, чтобы стала ты простой девчонкой, чистой-чистой, как весенний сад. Вижу тень наискосок, рыжий берег с полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Снова тень наискосок, рыжий берег с полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. А когда весенними ночами часто думая, что я влюблен, я твоими черными очами был тогда, как птица окрылен. Вижу тень наискосок, рыжий берег с полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Снова тень наискосок, рыжий берег с полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Мне бы стать бы синей-синей птицей, ведь не хуже, чем все соловьи. Не целуйся, слышишь, не целуйся, не целуйся, слышишь, без любви. Вижу тень наискосок, рыжий берег с полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Снова тень наискосок, рыжий берег с полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила.